Глава 40. Тир. Глаза у Седы округлились, челюсть отвисла. И вообще все выражение ее лица как бы говорило. Какого черта ты здесь делаешь? Точно такой же вопрос хотел задать и Тир. Но этому мешала боль, которая с тех пор, как он вошел в эту палату, подобно раскаленным иглам, норовила изнутри проколоть его зрачки. «Немедленно уходи отсюда!» – зашипела Седа. Тир кивнул в знак согласия и хотел уже повернуть назад к двери, через которую только что проскользнул в палату. Как вдруг у него закружилась голова, и он потерял равновесие. Берхов стал заваливаться вперед, и ему не оставалось ничего другого, как опереться на Седу, бросившуюся ему на помощь. При этом ее плечевые кости показались Тирю настолько тонкими, что он испугался сломать их. Однако Седе удалось поддержать его. Она помогла Берхову добраться до постели, куда он и рухнул. «Тебе нужно немедленно убираться отсюда», – сдавленно произнесла Седа. При этом дрожь у нее в голосе не оставляла сомнений в том, что ее страх был ничуть не меньше, чем его боль. Это было настолько заметно, что Тир невольно задался вопросами. Чего она так боялась? Почему ее взгляд постоянно обращается к двери? «Я не могу уйти отсюда», – едва слышно, – произнес он. Одновременно в его голове пронеслось. По крайней мере, до тех пор, пока Трамник стоит где-то за дверью. Мне надо здесь спрятаться и переждать. Пусть он уйдет. Сейчас я еще не в состоянии допросить его. Мне необходимо набраться сил и восстановить ясность мысли, чтобы... На этом ход мыслей Тиля оборвался. И время, казалось, остановилось. Берхов моргнул. По крайней мере, он постарался сделать это. А затем ему удалось пошевелить губами и даже задать один единственный вопрос, ответ на который необходимо было получить, чтобы развеять страшное подозрение, только что пришедшее ему на ум. «Чья это палата?» – прошепелявил он. «Зачем ты здесь?» – с накрашенными губами и в полуоткрытой блузке. Билась у него в голове. «Ты должен немедленно уйти», – проговорила Седа. «Чья?» – потребовал ответа Тиль. В ответ Седа так закатила глаза, что он уже было подумал, что она сейчас грохнется в обморок, и заявила. «Травница, а теперь убирайся отсюда». «О боже!» – с ужасом подумал Тиль, не подозревая, что произносит слова вслух, хотя и неразборчиво. Я оказался прямо в логове маньяка. Что, если он видел меня в коридоре? Я в ловушке. Цель, которая казалась недостижимой, была достигнута. Правда, в неподходящее время, пока он не мог не завоевать доверие травницы, особенно если тот обнаружит его в своей палате в качестве незваного гостя, не выбить из него правду. Ведь Тиль даже при ходьбе мог в любой момент потерять сознание. Проклятие! «Что же делать?» – судорожно соображал Берхов. В этот момент в коридоре послышались шаги. Скрип от резиновых подушек на линолеуме отчетливо позволял понять, что кто-то приближается к палате. «Проклятие!» – выругалась Седа и велела ему подняться с кровати. Затем она пододвинула его в сторону окна и заставила спуститься с матраца. Тиль сжал зубы и скорее скатился с кровати, нежели встал. Опираясь на металлическую раму, он соскользнул вниз, едва не закричав от боли на всю клинику, как раненый зверь. При этом, когда задница Берхова коснулась пола, ночной халат, свободно завязанный на его спине, распахнулся. «Сюда!» – прошипела Седа, указав на большой шкаф, стоявший рядом с прикроватной тумбочкой. Тилю ничего не оставалось, как последовать приказу Седы и заползти за шкаф. Он сел, опершись спиной о стену, и почувствовал, как исходивший от нее холод подействовал на его позвоночник, словно парализующий яд. Берхова снова бросила в дрожь, но Седа прошептала: «Не двигайся». Они успели как раз вовремя. Буквально в следующее мгновение дверь с грохотом распахнулась, и в палату ввалился травник. Обращаясь к Седе, он грубо спросил: «Почему ты еще не голая?»